Дара привезла его на виллу, огороженную высокой стрельчатой изгородью и утопавшую в зелени. Мамонт сразу же увидел замечательную липовую аллею, ведущую к парадному подъезду. Это было единственное, что напоминало Россию. Драга-привратник открыл перед ними не калитку, а распахнул высокие кованые ворота, вскинул руку и произнес по-русски «Ура!». Мамонт остановился посередине аллеи и лишь здесь, прикоснувшись к каштановым волосам, заглянул в вишневые глаза Дары. «Ну, снова здравствуй. Я рад, что ты опять моя жена». «Здравствуй, Страга», — сдержанно произнесла она и, достав свой платок, легонько промокнула пот на его лбу. Он уловил тончайший запах знакомых духов. «Почему так официально? Ты забыла, как меня зовут?» «Нет, я все помню. Но называть мамонтом хозяина нового света, мне кажется, не совсем удобно. Хочется, чтобы ты иногда называла именно так», — пожелал он. «Это будет напоминать мне, что я все-таки мамонт». «Как скажешь, дорогой мамонт». Ее смех был таким же тонким и изящным, как запах духов. «Я тебе очень благодарна». «За что? Это же ты попросил меня у стратига в жены. От того, что соскучился по тебе. И вспомнил, как мы с тобой исполняли свои уроки в Москве. Кстати, нам нужно познакомиться. Как тебя зовут в новом свете?» «Долорес. Я испанка. А тебя я знаю из брачного контракта. Ирвин Борг. Когда я получила урок и документы, подумала, приедет какой-нибудь скандинав. Но приехал ты. Ты знаешь, у меня такой английский, что лучше быть скандинавом. Или канадцем русского происхождения». Мамонт взял ее под руку. «А это все наше владение?» «Да, милый. Вилла с 4 акрами земли досталась тебе по наследству еще 12 лет назад. А ты, неразумный, почему-то все торчал в этом старом свете. Пойдем, я покажу тебе, от какой роскоши ты отказывался все это время». 12 лет назад я работал в институте и только подступался к проекту «Валькирия», — грустно проговорил он. «И теперь, кажется, это было самое прекрасное время. Еще все маячило впереди — звезды, искры, лучи. Нет, давай отложим экскурсию на будущее. Хочешь отдохнуть с дороги? Если бы, дорогая, мне сегодня же надо навестить одного человека». «Да, кстати, — вспомнила Дара, — уже 2 раза звонил российский консул. Просил назначить ему аудиенцию». «Что ему нужно?» «Я проверила. У всех русских консулов это сейчас называется охота за дураками. Узнали, что приезжает богатый старосветский наследник, который еще не освоился в новом свете и может по глупости отвалить денег в виде инвестиций. Ну, грубо говоря, им дана установка клянчить денежки где угодно и у кого угодно». «Как ты считаешь, мы конченые дураки? Или еще есть надежда?» — улыбнулся мамонт. «Ну, короче говоря, сколько полагаешь дать?» «Все зависит от того, куда они собираются инвестировать капиталы. Если в производство детского питания, можно дать хорошую сумму, но с условием жесточайшего контроля за движением финансов. Больше воруют прямо тут, в новом свете. В Россию пойдут не деньги, а бумаги». «В таком случае прими этого консула сама, а то я и правда сделаю какую-нибудь глупость». «Хорошо, дорогой. С твоего позволения, я дам 50 миллионов на восстановление сети детских молочных кухонь в городах Центральной и Северной России. И посмотришь, они не возьмут эти деньги». «Почему?» «А потому что невозможно будет украсть. Я поставлю строгие условия контроля. А кухни им не нужны, впрочем, как и здоровые дети». «Ты экономная хозяйка», — заметил мамонт, стараясь незаметно от Дары проглотить ком, подступивший к горлу. — «С тобой жить, как за каменной стеной. Заставь этого консула взять. Очаруй, наконец, чтобы он побегал и похлопотал в своем правительстве». «Мы не можем вмешиваться в текущий исторический процесс», — напомнила Дара. «Это не будет вмешательством? Мы вкладываем деньги в будущее».